Раз вы приписываете филистимлянину часть ваших добродетелей, не останавливайтесь на полпути. Наделите его столь же щедрой и другими, лучшими. Что вы хотите сказать? Ну да, вашей любовью, верой, искренностью. Вы отвергаете всех этих людей. Вы отвергаете их сплошь, как злодеев и лжецов. Это легко сказать. Если бы это было так, жизнь была бы слишком проста, и они бы не забрали бы такую силу. Присмотритесь к ним поближе. Я не хочу их видеть. Почему? Потому что не хочу. Потому что вы видели. Да, видела. Но видели пристрастными глазами. Я вас понимаю. Видеть правду — это связывает руки, когда действуешь. Но действовать ли, нет ли, прежде всего надо видеть. Я уступаю вам свои очки. Смотрите. А после живите, как знаете. Она видела волей-неволей. Жермен не говорил громких слов о человечестве. Этот стиль был ему чужд, и человек, человек вообще в его глазах не стоил ломаного гроша. Его занимало только приходящее, будь то живое существо или мгновение. Не приходящее, не умирающее, по его мнению, и не живет, оно мертво. Говорил он с ней о своем родном городе, родном крае. С детских лет он собирал в своих папках вороха карандашных эскизов в старинном французском стиле, портреты, беглые зарисовки, к которым художник возвращается снова и снова, пока в них не проглянет душа. Городские, деревенские жители, так хорошо ему знакомые, ах, он знал их вдоль и поперек, с лица и с изнанки, было из чего выбирать. Жермен извлек из этой коллекции несколько портретов. Тип людей, как будто известных Анетте, выводившие из себя своей узостью и эгоизмом. Вот такие и мужчины, и женщины в день прибытия пленных вели себя, как бешеные волки. Они по-своему добры, у них есть свои домашние добродетели. Эти неуклюжие души под своей непроницаемой броней не были неспособны к самоотверженным поступкам. И каждый из этих мешков с костями, кто поверит, что за них умирал Бог, нес свой крест. Анетта это хорошо знала, но она несла свой крест, и, подобно им, склонялась к мысли, что только ее крест и есть настоящий. Она видела на одной стороне палачей, на другой — жертвы. Жермен заставил ее разглядеть в каждом и жертву, и палача. Этот неверующий гал развернул перед нею картину удивительного восхождения на Голгофу целого народа. Все несут крест, и все бросают проклятия и камни в человека на кресте. «Но ведь это ужасно», — говорила она. «Неужели они не возьмутся за ум? Вместо того, чтобы побивать камнями друг друга, пусть сплотятся и вместе нападают. На кого? На великого палача? Как он называется? Природа? Не знаю, что это значит». Жермен пожал плечами. «Природа?» — переспросил он. «Уж лучше Бог. От Бога еще можно ожидать чего-то разумного. По крайней мере, приятно лелеять такую надежду. Но природа — это что?» Кто ее видел? Где у нее голова, где у нее сердце, где у нее глаза? Вот они. Это мои глаза, мое тело, мое сердце. Это я и мой ближний. Ваш ближний? Да будет вам. Выглядитесь к нему повнимательнее. Нет, не уходите, подождите. Вошел гость, молодой человек, толстый, румяный, в синей солдатской шинели. Кукольное наивное лицо полнощекого ангела с портала буржуазного собора. Это был приятель Жермена, сын богатого помещика, жившего неподалеку от главного города смежного кантона. Он приехал в отпуск и прошел 5 миль, чтобы навестить Жермена. Молодой человек расцеловался с больным, учтиво поклонился Анетте и затараторил. Здоровье и жизнерадостность били в нем через край. Он рассказывал об общих знакомых, называя фамилии, звучавшие весело и добродушно, как имена слуг в комедиях. «Товарищи оттуда». Некоторые из них уже погибли, другие были еще живы. Певучий местный говор в нос придавал его рассказам веселый колорит. Гость старался причесать свою чересчур вольную речь ради Анетты из уважения к дамам. Он следил за собой. Разговаривая с ней, он впадал в изысканный любезный тон, елейный и старомодный. Зато, рассказывая пространно и со вкусом о своих, о матери, о сестренке, которую он обожал, он опять становился искренним. В общем, он производил впечатление большого ребенка, ласкового, послушного, душа нараспашку. Когда гость ушел, Жермен спросил Анетты: «Что вы о нем скажете?» Мяга как масло, не так ли? Хоть маршево на хлеб. В нем все без обмана, ответила Нетта. Цельное, неснятое молоко. От него пахнет травой ваших тучных пастбищ.